Здравствуйте, дорогие читатели! Поздравляю вас с величайшим праздником человечества, с православной Пасхой. Этот праздник является символом торжества любви над всем, над любыми ценностями, и над смертью, и над жизнью в конечном счете. И очень важно, что мы вынесем из поста, который прошел. Очень важно, с какими чувствами мы пойдем дальше. С чего начинается одно из главных качеств человека? Вот в буддизме сказано, вся Вселенная движется милосердием, состраданием. Без сострадания человек, как личность, как существо коллективное, не может существовать. Что такое сострадание? Это ощущение, что кто-то и я едины. Вот это чувство единства позволяет нам жертвовать, сострадать, заботиться, развиваться, помогать другим. Ведь общение – это желание помочь другим. В Хагавад-гите сказано, что у верующего есть ощущение единства всего мира. И вот это высшее единство, да, приходит к нам через чувство любви. Человек, утрачивающий единство, утрачивает ощущение боли в другом человеке. И такой человек становится неспособным к состраданию, и такие люди при власти приводят неизбежно к войне и к гибели любую цивилизацию. Поэтому можно сейчас говорить о различных совещаниях, сессиях, призывах к миру. Но если люди не преисполнятся любви и сострадания, мира не будет. И очень важно, как каждый из нас, вот это чувство единства, сострадания, милосердия, которое приходит через любовь, насколько это чувство он сумеет удержать. Я недавно подумал о том, что заповеди Иисуса Христа – это всего-навсего описание любящего человека, который искренен, сострадателен, у которого сначала душа, а потом его интеллект, ум. То есть вот это ощущение влюбленности и любви в душе, это, оказывается, нормальное, естественное состояние любого человека. Омар Хайям говорил, будь хмельным и влюбленным всегда. Что такое хмельной? Это означает, сознание приторможено, а чувства раскрыты. Всего-навсего. Пить не обязательно для этого. Поэтому я хотел бы вам пожелать, чтобы ваш ум подчинялся вашему сердцу. Чтобы любовь командовала вами. Чтобы она не уходила из души. Чтобы вы видели, а Бог есть любовь, присутствие божественных энергии во всем, чтобы вы видели Божественное в каждом из окружающих людей, чтобы вы видели Божественное в себе, и чтобы это чувство вас не покидало. И это главная составляющая счастья. Поздравляю вас, желаю полета души и любви. А теперь практика. Итак, расслабьтесь. Успокойтесь. Thank you.

Аминь.